Невдалеке стояла извозчичья карета, в которой приехал Алёша. Он подозвал её. Садясь в карету, Наташа, как безумная, схватила мою руку, и горячая слезинка обожгла мои пальцы. Карета тронулась. Я ещё долго стоял на месте, провожая её глазами. Всё моё счастье погибло в эту минуту, и жизнь переломилась надвое. Я больно это почувствовал. Медленно пошёл я назад, прежней дорогой, к старикам. Я не знал, что скажу им, как войду к ним. Мысли мои мертвели, ноги подкашивались. И вот вся история моего счастья. Так кончилась и разрешилась моя любовь. Буду теперь продолжать прерванный рассказ.